«Рад», — буркнул Козлов. Мельком кивнул Наталье. «И вы», — продолжил он, — «не нашли лучшего способа сообщить об этом, как прислать мне сумасшедшие телеграммы? Вы что себе позволяете, Данилов?» Он и вправду казался рассерженным, однако Наташа, похоже, оказалась права. То, что Козлов явился навстречу, говорило совсем о другом, а именно о том, что мой работодатель напуган. Возможно, очень напуган. Я не ответил на его наезды. «Как ваши творческие успехи?» — обратился ко мне Козлов уже тоном пониже. «Как идет работа над романом? Когда вы представите мне рукопись?» Игнорируя его вопросы, я сказал: «Наташа очень хотела бы знать, что происходит». Козлов невинно округлил глаза. «А что? Разве что-то происходит?» «Происходит», — жестко сказал я. «Сегодня ночью меня задержал КГБ. Задавали много вопросов, в основном о вас». «Скажите, пожалуйста», — иронически протянул издатель. «И что им конкретно было надо? И что вы им, интересно, рассказали?» «Правду. Ничего, кроме правды». «Ну и правильно», — усмехнулся Козлов. «Кажется, он начинал чувствовать себя хозяином положения. Разве мы с вами замышляем что-то противозаконное? Может быть, мы хотим ограбить хранилище Центробанка или Алмазный фонд? Знаете что?» Наташа прервала нашу пикировку и поднялась с лавочки, глянула прямо в глаза Козлову. «Давайте заключим с вами сделку». «Вот как сделку?» «У нас с господином Даниловым уже заключена сделка. Вы недовольны условиями контракта?» Алеша многое может, не обращая внимания на ернический тон собеседника, продолжила Наташа и внушительно добавила: «Очень многое. Сегодня он, например, убежал без ключа, без отмычки, из наглухо закрытой двери. У него и вправду появились необыкновенные способности. И вы, наверное, вы откуда-то знали, что именно так случится. Ведь началось все с вас». Козлов скептически посматривал то на нее, то на меня. «Сделка заключается в следующем», — продолжила Наташа. «Вы расскажете нам обо всем, что происходит. А Алеша сделает для вас то, что вам нужно. Хотите денег, он добудет вам денег. Драгоценностей? Он сможет украсть вам драгоценности. Я думаю, сейчас он уже сможет все. Правда, Алеша?»